Ну, вы вообще знаете, да, что вот кто машину владеет, кто с машиной общается, например, вы же знаете, что оно как живое существо, и да? И с компьютером. И с компьютером, да? Или женщина с машинкой. Начнешь дергаться, и машинка начинает дергаться. Кажется смешно нам, да, непонятно. Это так все, как все устроено. Действительно, вот мы удивляемся, как это такое, все живое, да, там, цветы, деревья, камни, живые. Они живые, они только в другом временном, и они, движения у них нет, хотя они могут, они тяжелые, да, но у них происходит движение, старение, умирание, лесневение, болезни разные у них тоже. Так же, как и они так же воспринимают, им так же больно, когда по ним стучат. Так же, как и уже легче отследить растения. Мы думаем, ну, подумаешь, эти цветочки. Они слышат, что говорят, они реагируют на происходящее. И для опыта, насколько вы увеличили свою энергию, насколько она увеличилась, можете взять дом семена, да, нам рекомендуют так. Делать уже какие-нибудь пшеницы, да, залить их водичкой и держать руки над ними. И вы посмотрите, как они над одними не держать, допустим, тарелочки, да, одинаковые, а над другими держать свои руки, разговор, любовь посылать. И вы посмотрите, как они согласятся. Хорошо? Так и складывается. Я же вот рассказывала вам, что когда яйцо, яйца, да, таких, ну, ячеечках стоят, да, одно яйцо начинает бить яичницу, да, и одно яйцо, хоп, хряк, у этих разрыв сердца происходит, испуг у этих яиц. Что в это время отмечают ученые? Биохимический состав меняется. От того, что они уже услышали и понимают, что сейчас их тоже разобьют. Живая жизнь. А мы все думаем, что это так. Живая уже жизнь. Так же, когда родишь у женщины. Он чувствует, когда хотят от него избавиться, или только мысли там, а уже сжимаются, некоторые вообще прячутся. Прячутся. Все вот так вот. Или проводили такие исследования, один человек разговаривал с цветами, и они, когда он подходил, был гладко звучал. А другой идет очень близко, ну просто, он же не думает, что он живой. И растения в это время начинали подавать сигналы бедствия, СОС. Все. А мы думаем, что мы такие в этом мире одни единственные, разумные существа, а вот разумности не хватает, чтобы понять, насколько все тонко, структуры. Я вот Татьяне сегодня поделилась, но я просто жду момента, потому что у нас одна из тем такая вот необычная рядом, а мы думаем, что это где-то вот там вообще все происходит. Принесу фотографии, да, которые вы посмотрите. Первые фотографии я привезла, это люди специально. Недалеко от Тулы есть такое захоронение. Там было какое-то Куликовское сражение, ну, в общем, великий курган. Туда ездят, потому что там очень мощная энергия, энергетический поток. Люди приезжают сюда, и все такое. Садись, девочка. Вот, и делают фотографии. Вот у меня, я просто... когда дали фотографии, и на обыкновенном фотоаппарате можно сделать, там пузырьки летающие, так глазами не видно. А когда фотографируешь, все пространство в таких пузырьках, даже в том месте видно захоронения были когда-то, и вибрации были, кресты стояли, наверное, да? Сейчас этих крестов нет. Но на фотографии эти кресты есть, как призраки, понимаете? И наполнены разными какими-то такими этими. Сейчас вот Я на это обратила внимание еще в Кёльне. Пока мы занимаемся, пока еще зал не светлый, на фотографиях нет никаких признаков того, что вот этот свет излучается и формируется. Но когда уже идет окончание, да, последний день, когда уже все вот такие вот открытые и светлые, вот наши фотографии я сделала по окончанию, и там на некоторых фотографиях четко видно, а в Кёльне уже вот просто у меня те фотографии дома кёльнские. В этот раз я прям внимательно посмотрела, на некоторых фотографиях такие вот. Мы, как неверующие, что скажем? Да, это капля какая-нибудь попала. Да? Но в Кёльне было так. Мы после первого курса сделали, мы с Тимуром разглядели эти цветки, начали показывать. И когда вторая ступень занималась, они на цифровом фотоаппарате делали, и тут же появлялись эти. Прям меня звали, говорит, Валентин Павлович, смотрите, это не простой фотоаппарат, где можно объяснить, что капелька попала. А, это отблеск там или что-то. Видите, прямо пузырьки. Вот очень много таких пузырьков на психологическом тренинге было. Как раз тоже я фотографировала. И во время, особенно когда вот все держались вместе, прямо наверху, вот мальчик один в любви признавался, что он прям рядом шар такой летает. А тут это Алёша, да? У Алёши прямо такой, знаете, как пузырь на дыхе. То есть вот такие явления, которые мы думаем, что это сказки, что это быть не может, но все это вокруг нас. И когда мы меняемся, то меняется все. В нас и вокруг нас. То есть все остается вроде бы то же самое. Только мы уже на все реагируем и видим то, что раньше не было видно. Мы вообще очень примитивно устроены человечество. Мы видим необъемно, может быть, тут еще шансы, другие миры, а мы их просто не замечаем. Мы иногда говорим, ну почему же, если там есть верхний, высший какой-то ум, ну к чему он придет и не разберется тут с нами, да, не покажет, не научит, как тут что делать нам. И вот эта фраза мне очень запомнилась. А вы, когда проходите мимо муравейника, вообще суетесь туда со своими советами, как ему лучше соломинки носить и строить? Вот так же и мы. Они просто не наступают на этот муравейник, на эту плесень, да? Не делают так. Они относятся с пониманием, что это тоже живая жизнь. Так же, как мы должны относиться ко всему окружающему, к цветам, к камням и так далее, и так далее. То есть ценять себя, свою жизнь. Что говорить про это? Мы со своими близкими не можем наладить отношения. Ведем разборки в течение всей жизни. Борьба идет. Кто перетянет одеяло? Кто же главнее? Кто же значимее? Кто же лучше? Кто же хуже? Кто первый сказал? Кто второй продолжил? Да? И вот это вот разборки постоянные. Что нам отравляет жизнь? Казалось бы, радость, желая всем счастья, все. Да? Нет. Мы себе обязательно находим какие-то приключения. Вот у меня родственник приехал из Канады, все просто к нему все время говорим. Я на презентации рассказывала, как он телевизор смотрит с удочкой. Да? Потому что лень вставать, а дома в Канаде уже с этим, с курсиком, а тут мамин. И надо вставать, а лень вставать, он удочкой вот так вот переключает программу. Потом я очень редко встречаюсь, ну переехал из Канады жить, не может там, все хорошо, но все сволочи. Да? Вот. А здесь еще хуже, тут и страна вообще дерьмо, Россия дерьмо. Ну а люди вообще все убийцы, купил сразу себе пистолет. Ну такой, газовый. И мне говорят, я не могу ходить спокойно, вдруг на меня нападут. И что вы думаете? На него тут же напали в подъезде. Тут же напали на него в подъезде. Носорог надел рога. Стал искать себе врага. И врагов у носорога появилось очень много. Значит, все. Все то, что происходит с нами, не случайно. Это в первую очередь в нашем мозгу, в нашем, вот здесь, то, что мы ждем, случайно. Почему одних этих же женщин насилуют? Статистика показывает. Одних и тех же, везет одним и тем же, можно так сказать, везет одним и тем же, да? Но других просто ходят где-нибудь, вот где, Денечка, место свободное, все это.